Глава вторая. В доме врагов моих. У сэра Дэниела был в Шорби высокий, удобный, оштукатуренный дом с резьбой на дубовых рамах и с покатой соломенной крышей. За домом находился фруктовый сад со множеством аллей и заросших зеленью беседок. Сад этот тянулся до колокольни монастырской церкви. В случае надобности дом мог вместить свиту и более важного лица, чем сэр Дэниел, но и сейчас в нем было очень шумно. На дворе раздавался звон оружия и стук подков, кухня гудела как улей, в зале резвились шуты, пели министрели, играли музыканты. Сэр Дэниел расточительностью, веселостью и любезностью соперничал с лордом Шорби и затмевал лорда Райзингема. Гостей принимали радушно. А министрелей, шутов, игроков в шахматы, продавцов реликвий, снадобий, духов и талисманов вместе со всевозможными священниками, монахами, странниками усаживали за стол для слуг и укладывали спать на просторных чердаках или на голых досках в длинной столовой. На следующий день после крушения Доброй Надежды кладовые, кухни, конюшни и даже сараи, окружавшие двор с двух сторон, были набиты праздным людом. Тут находились и слуги сэра Дэниела в сине-красных ливреях, и разные проходимцы, привлеченные в город алчностью, которых рыцарь принимал отчасти из политических соображений, отчасти просто потому, что принимать подобных людей в те времена было в обычае. Все они были загнаны под крышу снегом, который падал не переставая, морозом и приближением ночи. Вина, эля и денег было сколько угодно. Одни, растянувшись на соломе в амбаре, играли в карты, другие еще с обеда были пьяны. Нам, пожалуй, показалось бы, что город только что подвергся разгрому, но в те времена во всех богатых и благородных домах на праздниках происходило то же самое. Два монаха, старый и молодой, пришли поздно и теперь грелись у огня в углу сарая. Пестрая толпа окружала их — фокусники, скоморохи, солдаты. Вскоре старший из монахов вступил с ними в оживленный разговор, в котором было столько шуток и народного остроумия, что толпа вокруг быстро увеличилась. Младший его спутник, в котором читатель уже узнал Дика Шелтона, сел сзади всех и постепенно отодвигался все дальше. Он слушал внимательно, но не открывал рта. По угрюмому выражению его лица видно было, что его мало занимали шутки товарища. Наконец его взор, постоянно блуждавший по сторонам и следивший за всеми дверьми, упал на маленькую процессию, вошедшую в главные ворота и наискось пересекавшую двор. Две дамы, закутанные в густые меха, шли в сопровождении двух служанок и четырех сильных воинов. Через мгновение они вошли в дом и исчезли. Дик, проскользнув сквозь толпу гуляк, бросился вслед за ними. «Та, которая выше ростом, леди Брэкли», — подумал он. «А где леди Брэкли, там и Джоан». У дверей четыре воина остановились. Дамы поднимались по лестнице из полированного дуба, охраняемые только двумя служанками. Дик пошел за ними по пятам. Смеркалось, и в доме было уже почти совсем темно. На площадках лестницы сверкали факелы в железных оправах. У каждой двери длинного коридора, обитого гобеленами, горела лампа. И если дверь была открыта, Дик видел стены, увешанные гобеленами, и пол, усланный тростником, поблескивающим при свете пылающих дров. Так прошли они два этажа, и на каждой площадке дама, что была поменьше ростом и помоложе, оборачивалась и зорко вглядывалась в монаха. А он шел, опустив глаза, со скромностью, подобающей его званию. Он только однажды взглянул на нее и не знал, что привлек к себе ее внимание. Наконец, на третьем этаже дамы расстались. Младшая отправилась наверх одна, а старшая, в сопровождении служанок, пошла по коридору направо. Дик быстро достиг площадки третьего этажа и стал из-за угла смотреть, куда дальше направятся эти трое. Не оборачиваясь и не оглядываясь, они шли по коридору. «Все хорошо», — подумал Дик. «Только бы узнать, где комната леди Брэкли, и тогда я без труда разыщу госпожу Хэтч». Чья-то рука легла ему на плечо. Он подпрыгнул, слегка вскрикнул и обернулся, чтобы схватиться с врагом. Он был несколько смущен, когда обнаружил, что самым бесцеремонным образом обхватил руками маленькую юную леди в мехах. Испуганная и возмущенная, она трепетала всем своим тоненьким тельцем в его руках. «Сударыня», — сказал Дик, опуская руки, — «умоляю вас простить меня. Но позади у меня нет глаз, и клянусь небом, я не знал, что вы девушка». Девушка продолжала смотреть на него, но понемногу ужас у нее на лице сменился удивлением, а удивление — недоверчивостью. Дик, читавший у нее на лице все эти чувства, стал тревожиться за свою безопасность здесь, во враждебном ему доме. «Прекрасная девушка», — сказал он с притворной непринужденностью. «Позвольте мне поцеловать вашу руку в знак того, что вы забудете мою грубость, и я уйду». «Вы какой-то странный монах, сударь», — смело и проницательно глядя ему в лицо, ответила девушка. «Теперь, когда первое мое удивление отчасти прошло, я вижу по каждому вашему слову, что вы вовсе не монах. Зачем вы здесь? Зачем вы так кощунственно перерядились в священную рясу? С миром вы пришли или с войной? И почему вы, словно вор, следите за леди Брэкли?» «Сударыня», — сказал Дик, — «в одном я прошу вас мне поверить. Я не вор. И если даже я пришел сюда не с миром, что до некоторой степени верно, я не воюю с прекрасными девушками, а потому умоляю вас последовать моему примеру и отпустить меня. Ибо, прекрасная госпожа, если вам вздумается поднять голос и поведать о том, что вам сделалось известно, бедный джентльмен, стоящий перед вами, конченый человек, я не хочу думать, что вы будете такой жестокой», — продолжал Дик, и, нежно держа руку девушки обеими руками, взглянул ей в лицо с учтивым восхищением.